Глава 12. Два медведя в одной берлоге. Доктор, то есть наш доктор Торн, больше не вспоминал о записке, отправленной другому доктору, Филгрейву. Да и сам баронет тоже забыл. Леди Скатчерт, конечно, помнила, но днем муж пребывал не в том настроении, чтобы можно было напомнить о скором приезде нового спасителя. Поэтому, с тревогой ожидая появления мистера Филгрейва, супруга решила позволить событиям развиваться свободно. Хорошо, что сэр Роджер не умирал от желания получить помощь почтенного специалиста. Дело в том, что, когда записка была доставлена в Барчестер, доктор Филгрейв находился примерно в 5-6 милях от города, в Пламстеде, а, вернувшись домой усталым, решил отложить визит в Боксл-Хилл до утра. Если бы мог доктор предвидеть намерение пациента устроить ему взбучку, то, скорее всего, поехал бы еще позже. Впрочем, приглашение к постели сэра Роджера ничуть не расстроило. Весь Барчестер знал, а доктор Филгрейв особенно, что сэр Роджер и доктор Торн — давние друзья. Знал он и то, что до сих пор в случае любого недомогания сэр Роджер искал облегчение исключительно в медицинском искусстве деревенского целителя. Сэр Роджер пользовался известностью как местная знаменитость. В Барчестере о нем постоянно судачили, и до ушей местного Галлина уже дошел слух о болезни железнодорожного магната. Поэтому, получив категоричный вызов в Боксл-Хилл, доктор Филгрейв не смог не подумать, что наконец-то на сэра Роджера снизошло озарение, и он понял, кто настоящий специалист. Кроме того, сэр Роджер по праву слыл самым богатым человеком графства, а для местных докторов новый состоятельный пациент оказался находкой тем более ценной, что перешел от конкурента. Впрочем, вряд ли стоит это подробно объяснять. Поэтому утром, после очень раннего, но сытного завтрака, доктор Филгрейв в приподнятом настроении сел в дилижанс и отправился в Боксл-Хилл. Профессиональный уровень специалиста обеспечил его личным экипажем для рядовых визитов вокруг Барчестера. Но сегодня выпал особый случай. Надо было поскорее приехать к пациенту. Визит, несомненно, обещал щедрое вознаграждение, поэтому и была заказана пара почтовых лошадей. Еще не было 9, когда кучер достаточно громко позвонил в колокольчик у двери сэра Роджера, и вскоре доктор Филгрейв впервые вступил в новый великолепный холл особняка в Боксл-Хилле. «Сейчас сообщу миледи», — пообещал слуга, проводив посетителя в парадную гостиную, где на протяжении 15-20 минут доктору Филгрейву пришлось в одиночестве мерить шагами бескрайний турецкий ковер. Доктор Филгрейв был невысоким и, возможно, несколько склонным к полноте. Без обуви, по современной системе измерения, он был всего 5 футов 5 дюймов ростом и обладал заметной округлостью в области живота, из-за которой с трудом справлялся с каблуками высотой 1.5 дюйма. Прекрасно это осознавая, джентльмен всегда немного комплексовал, но манеры его, тем не менее, отличались достоинством, походка соответствовала положению, а жесты не позволяли наблюдателю оценить попытку казаться выше как неудачную. Несомненно, он достиг многого. И все же усилие время от времени предательски проявлялось, и басня о лягушке и быке приходила на ум каждому, кто заставал доктора Филгрейва в те минуты, когда он особенно стремился выглядеть величественным. Если округлость фигуры и коротковатые ноги в некоторой степени и снижали впечатление от облика доктора Филгрейва, то важность лица эти мелкие недостатки с лихвой восполняла. Выше шейного платка царила полная симметрия. Седые волосы, не сидеющие или белые, а именно седые, с решительной непреклонностью стояли плотным ровным ежиком. Тоже седые, но несколько темнее волос бакенбарды восхитительной формы спускались, точно следуя линии челюсти. Недоброжелатели утверждали, что их безупречный оттенок достигался посредством свинцовой расчески. Глаза доктора не блуждали, но смотрели целенаправленно и внимательно. Из-за близорукости на носу или в руке постоянно присутствовали очки. Нос был длинным и четко очерченным, а подбородок в достаточной степени выдающимся и заметным. Но самой выразительной чертой лица оставался, разумеется, рот. Объем секретных медицинских познаний, выраженный одним лишь сжатием губ, поистине потрясал. С помощью губ доктор мог изобразить не только самую изысканную любезность и непримиримую строгость, но и любой необходимый оттенок между первым и вторым состоянием, по собственной воле создавая любое сочетание чувств. Впервые попав в гостиную сэра Роджера, доктор Филгрейв некоторое время расхаживал взад-вперед легкой пружинящей походкой, заложив руки за спину, прикидывал стоимость обстановки и подсчитывал количество гостей, которые могли бы обедать в столь благородном и просторном помещении. Минут через 7-8 на лице отразилось легкое недовольство. Почему его сразу не проводили в комнату больного? Что за необходимость заставила держать врача здесь, словно какого-то аптекаря с банкой пиявок в кармане? Он взял со стола колокольчик, громко позвонил и спросил у появившегося слуги. «Сэр Роджер знает о моем приходе?» «Сейчас передам, миледи», — повторил тот и опять исчез. Еще 5 минут доктор Филгрейв мерил шагами комнату, подсчитывая уже не стоимость обстановки, а собственную важность. Он не привык подобным образом дожидаться приема, и хотя сэр Роджер Скатчерд слыл известным и богатым человеком, доктор Филгрейв помнил его еще в пору бедности. Поэтому сейчас задумался о наемном каменщике и еще больше обиделся на пренебрежение со стороны такого пациента. В нетерпеливом ожидании 5 минут тянутся невероятно долго, а 1/4 часа кажется вечностью. К исходу 20 минут шаги доктора Филгрейва по комнате стали очень быстрыми, а сам он решил, что не собирается торчать здесь весь день в ущерб, не исключено, что фатальный, другим возможным пациентам. Рука снова потянулась к колокольчику, чтобы громко оповестить о недовольстве, когда дверь открылась и в комнату вошла леди Скатчерд. Да, дверь открылась, и вошла леди Скатчерд, но вошла так медленно, как будто боялась ступить в собственную гостиную. Нам придется ненадолго прервать повествование, чтобы посмотреть, как хозяйка провела эти 20 минут. «О, Господи!» — воскликнула она, услышав, что ее ожидает доктор Филгрейв. В это время леди беседовала с экономкой в кладовой, где хранила белье и банки с джемом, и проводила в обществе все той же экономки счастливейшие минуты жизни. «О, Господи! Что же делать, Ханна?» «Отправить доктора к господину, миледи. Пусть Джон проводит. Поднимется страшный шум, точно знаю. Но ведь господин сам за ним послал. Разве не так? Теперь пусть сам и разбирается. Я бы так поступила», — решительно добавила экономка, увидев, что госпожа замерла в испуге и нерешительности. «Не могла бы ты подняться к сэру Роджеру и доложить?» — осведомилась леди Скатчерд самым убедительным и настойчивым тоном. «Пожалуй, нет», — ответила экономка после недолгого раздумья. «Боюсь, что не могу. В таком случае придется идти самой». И леди Скатчерд отправилась наверх, чтобы сообщить мужу о приезде доктора, за которым он посылал. Во время беседы баронет вел себя не то чтобы очень яростно, но крайне решительно. «Ничто на свете», — заявил он твердо, — «не заставит меня принять доктора Филгрейва, тем самым оскорбив дорогого старого друга доктора Торна». «Но Роджер», — взмолилась ее светлость, едва не плача, а точнее притворяясь, что плачет от безысходности, — «что же мне с ним делать? Как выпроводить из дому?» «Засунь под водяной насос», — посоветовал хозяин и зашелся тем хриплым гортанным смехом, который бывает у тех, кто злоупотребляет бренди. «Что за шутки, Роджер? Ты прекрасно знаешь, что я не могу сделать ничего подобного. Но ты ведь действительно болен. Так почему бы не принять на 5 минут? А с доктором Торном я сама все улажу». «Будь я проклят, если сделаю это, миледи», — отозвался супруг. Надо отметить, что все в Боксл-Хилле обращались к бедной леди Скатчерд не иначе, как «миледи», словно видели в этом остроумную шутку. По сути, так оно и было. «Никто не заставляет тебя следовать его рекомендациям и принимать те лекарства, которые он пришлет. А потом я скажу, чтобы больше не приезжал. Пожалуйста, Роджер, согласись». Уговорить сэра Роджера никому никогда не удавалось. Это был тиран. Властный, упрямый, своевольный, хоть и не жестокий, но привыкший управлять женой и всеми домашними так же, как на стройке управлял толпами рабочих. Уговорить самодержавного властителя нелегко. «Отправляйся вниз и скажи, что он мне не нужен. Не приму и все тут. Если хотел заработать свои деньги, то почему не приехал вчера, когда его вызвали? А сейчас я чувствую себя хорошо и не собираюсь тратить время на глупости. Не пущу. Уинтербонс, запри дверь». Работавший за маленьким столом секретарь встал и направился к двери, чтобы ее запереть, поэтому у леди Скатчерт не осталось иного выхода, кроме как уйти, и прежде чем приказ будет исполнен. Она медленно спустилась по лестнице и снова посоветовалась с Ханной. В результате было решено, что единственный выход из затруднительной ситуации заключается в хорошем гонораре. Таким образом, зажав в дрожащей руке банкноту в 5 фунтов, леди Скатчерт отправилась на встречу с величественным доктором Филгрейвом. Как только дверь распахнулась, доктор поставил на место колокольчик, который уже держал в руке, и почтительно поклонился хозяйке. Те, кто хорошо его знал, поняли бы по поклону, что джентльмен крайне недоволен. Точно так же можно было сказать: «Леди Скатчерт, я ваш покорный и смиренный слуга, во всяком случае вам доставляет удовольствие именно так со мной обращаться». Подобные тонкости обхождения леди Скатчерт, конечно, не поняла, однако сразу почувствовала, что доктор сердится, когда он заговорил. «Надеюсь, сэру Роджеру не стало хуже. Время идет. Не пора ли уже подняться и осмотреть больного?» «Хм, ах, ох, видите ли, доктор Филгрейв, дело в том, что сегодня утром сэру Роджеру стало лучше, намного лучше». «Очень рад слышать. Но поскольку время идет, не пора ли все-таки его повидать?» «Честное слово, доктор Филгрейв, сэр, он так хорошо себя чувствует, что считает постыдным причинять вам беспокойство». «Постыдно причинять беспокойство?» Доктор Филгрейв был вне себя от недоумения. «Право, леди Скатчерт». Хозяйке не оставалось ничего иного, как более-менее внятно объяснить ситуацию. Помимо того, в полной мере оценив незначительность фигуры доктора по сравнению с подчеркнутым величием манер, она не испытала того страха, которого ожидала. «Да, доктор Филгрейв, понимаете ли, когда сэр Роджер чувствует себя хорошо, то не может смириться с мыслью о докторах. Вчера он действительно очень хотел вас видеть, однако сегодня пришел в себя и наотрез отказывается от встречи». Услышав оскорбительные слова, доктор Филгрейв, казалось, внезапно вырос. Настолько агрессивными стали его манеры. Да, он вырос из собственных ботинок и устремился ввысь до тех пор, пока полные гнева глаза не обратились к леди Скатчерт едва ли не сверху вниз, а волосы не встали торчком по направлению к небесам. «Все это очень странно. Крайне странно, леди Скатчерт. Невероятно странно. Можно сказать, чрезвычайно необычно. Я приехал сюда из Барчестера, причинив неудобства, весьма значительные неудобства, своим постоянным пациентам. И даже не припомню, чтобы нечто подобное со мной когда-нибудь случалось». Сжав губы так, что бедная женщина едва не провалилась сквозь землю, светило двинулось к двери. Здесь хозяйка все-таки вспомнила о всесильном средстве и пролепетала: «Дело не в деньгах, доктор. Конечно, сэр Роджер вовсе не считает, что вы должны были приехать сюда на почтовых лошадях просто так». Кстати, утверждение нельзя назвать близким к истине, поскольку если бы сэр Роджер узнал об оплате визита, то ни за что на свете не позволил бы потратить 5 фунтов. Банкнота, которую ее светлость держала в руке, явилась из ее личного кошелька. «Дело не в деньгах». С этими словами леди Скатчерт протянула 5 фунтов, призванные немедленно сгладить любые шероховатости. Доктор Филгрейв всей душой любил гонорар в 5 фунтов. Да и найдется ли доктор, столь далекий от естества, чтобы не оценить вознаграждение по достоинству? Филгрейв любил хорошие банкноты, но собственное величие любил значительно больше. К тому же он был разгневан, и, подобно всем разгневанным мужчинам, лелеял свой гнев. Он чувствовал, что с ним обошлись дурно, но в то же время сознавал, что, взяв деньги, сразу потеряет право на обиду. В этот момент оскорбленное достоинство и возлюбленный гнев стоили дороже 5 фунтов. Доктор смерил банкноту жадным, но все же настороженным взглядом, а потом решительно отверг подношение и произнес ледяным тоном: «Нет, мадам, нет, нет и нет». Правой рукой, с зажатыми в ней очками, он решительно отклонил искушение. «Нет, был счастлив предоставить сэру Роджеру все врачебное искусство, которым обладаю, тем более что получил специальный вызов». «Но, доктор, если человек чувствует себя здоровым...» «О, разумеется! Если чувствует себя здоровым и не хочет меня видеть, тогда и говорить не о чем. Но если вдруг произойдет рецидив, то ввиду ценности моего времени пусть пошлет за кем-нибудь другим. Позвольте проститься, мадам. Если не возражаете, позвоню, чтобы подали мой экипаж, то есть дилижанс». «Право, доктор, возьмите деньги. Вы должны взять деньги непременно», попыталась убедить леди Скатчерт, глубоко переживая, что непростительное своеволие супруга заставило доктора приехать на почтовых лошадях из самого Барчестера, потратив личное время и личные деньги. «Нет, мадам, ни за что. Даже думать не хочу. Уверен, что в следующий раз сэр Роджер поступит иначе. Деньги ничего не решают, честное слово». «Ну как же без денег, доктор?» — взмолилась хозяйка. «Прошу, возьмите. Вы должны взять». Стремясь освободиться хотя бы от финансового долга перед доктором, огорченная леди Скатчерт подошла совсем близко, чтобы вложить гонорар в руку. «Невозможно! Абсолютно невозможно!» — заявил доктор, доблестно отвергая корень зла. «Не позволю себе ничего подобного, леди Скатчерт!» «Пожалуйста, доктор, сделайте милость. Ради меня». «Даже не просите!» Спрятав руки и шляпу за спину в знак категорического отказа принять любую денежную компенсацию за оскорбительное обращение, доктор Филгрейв попятился к двери, в то время как хозяйка решительно напирала на фронтальную часть фигуры. Атака оказалась настолько активной, что он даже не распорядился, чтобы подали экипаж, а сразу направился в холл. «Возьмите, пожалуйста, будьте добры», — не унималась леди. «Ни в коем случае». В очередной раз отказался доктор Филгрейв, уже оказавшись в холле. Здесь он, конечно, обернулся и попал прямиком в объятия доктора Торна. Как, должно быть, Берли посмотрел на Босуэла, встретив врага на склоне горы, как Ахиллес взглянул на Гектора, собравшись испытать силы в смертельной схватке, так доктор Филгрейв поднял глаза на врага из Грэшемсбери, когда, обернувшись, обнаружил перед своим носом верхнюю пуговицу его жилета. А теперь, если предложение не покажется слишком скучным, давайте ненадолго остановимся, чтобы резюмировать и обобщить несомненную обиду врачевателя из Барчестера. Он не предпринял ни малейшего усилия, чтобы попасть в стадо, охраняемое другой овчаркой. Не по своей воле оказался в Боксл-Хилле. Хоть доктор Филгрейв и люто ненавидел доктора Торна, считая того невежественным, неспособным правильно назначить даже необходимую дозу лекарства, склонным к убийственным методам и низкому, убогому, непрофессиональному стилю лечения, ни за что не попытался бы вытеснить неприятеля из дома Скатчердов. Доктор Торн мог отправить на тот свет всех обитателей Боксл-Хилла, и доктор Филгрейв не вмешался бы ни за что, если бы его специально и официально об этом не попросили. Но его попросили. Специально и официально. Прежде чем совершить подобное деяние, Скатчерды не могли не посоветоваться с Торном. Тот должен был знать об их планах. Получив вызов, доктор Филгрейв приехал, причем нанял для этого почтовую карету, а его не пустили к больному, заявив, что тот внезапно выздоровел. А когда почтенный джентльмен собрался ретироваться без гонорара, хотя отсутствие оплаты не стало менее обидным из-за собственного отказа, собрался ретироваться неоплаченным, обесчещенным и возмущенным, то наткнулся на другого доктора, того самого соперника, которого был призван заменить, причем когда он явно направлялся в комнату пациента. Разве безумный изувер Берли и любимец богов дерзкий Ахиллес когда-нибудь обладали столь же веской причиной для возмущения, какой в этот миг располагал доктор Филгрейв? С гениальным пером Мольера в руке я непременно смог бы правдиво описать ярость почтенного медика, но ни одно другое перо не справится с непосильной задачей. Джентльмен раздулся, и когда к его естественным пропорциям добавилась огромная масса праведного гнева, перед глазами окружающих адептов сэра Роджера возникла поистине гигантская фигура. Доктор Торн отступил на 3 шага и снял шляпу, так как, направляясь из холла в гостиную, до сих пор не успел этого сделать. Полезно помнить, что он понятия не имел о том, что сэр Роджер категорически отказался принять целителя, которого сам вызвал, и что теперь целитель намеревался вернуться в Барчестер, не получив оплаты за визит. Доктор Торн и доктор Филгрейв, несомненно, были врагами, причем непримиримыми, и это было всем известно. Не только Барчестер, но также часть Лондона, имеющая отношение к ланцету и скальпелю, прекрасно об этом знали. Оба специалиста регулярно писали направленные против оппонента статьи, регулярно выступали, опровергая мнение друг друга, однако прежде никогда не доходили до прямого, непосредственного столкновения. Виделись они крайне редко, разве что случайно встретятся на улицах Барчестера или еще где-нибудь, и при этом ограничивались весьма сухими и холодными поклонами. Сейчас доктор Торн, несомненно, почувствовал воинственное настроение соперника и воспринял ситуацию мужественно, решив, что его достоинству лучше всего соответствует нечто большее, чем обычная вежливость, скорее то, что можно назвать сердечностью. Коллега заменил его в доме богатого, эксцентричного железнодорожного подрядчика, и, дабы показать, что не держит зла, доктор Торн снял шляпу, широко улыбнулся и любезно выразил надежду, что доктор Филгрейв не нашел пациента в крайне неблагоприятном состоянии. Без того уязвленные чувства оскорбленного джентльмена получили новую порцию раздражителя. Его пригласили сюда, чтобы подвергнуть издевательству и облить презрением, чтобы враги могли вдоволь посмеяться, а недоброжелатели криво усмехнуться. Он раздулся в благородном гневе до такой степени, что если бы плотная подкладка сюртука не сдерживала напряжение, мог и лопнуть. «Сэр!» — едва выдавил обиженный и умолк, не в силах разлепить губы, чтобы излить смятение сердца. Возможно, он не ошибся, ибо губы оказались более красноречивы, чем слова. «Что случилось?» — в тревоге вытаращив глаза, через гордо воздетую голову и торчащие дыбом седые волосы неприятеля, обратился доктор Торн к леди Скатчерд. «Ради всего святого, в чем дело? Что-нибудь не так с сэром Роджером?» «Ах, господи, доктор!» — воскликнула ее светлость. «Ах, господи! Уверена, что моей вины здесь нет. Доктор Филгрейв страшно рассердился, но я готова ему заплатить, сполна. Если человеку заплатили, чего еще он может желать?» Она опять подняла над головой доктора Филгрейва 5-фунтовую купюру. «Вы правы, леди Скатчерд. Чего еще мог бы желать любой из нас, если бы удалось держать в повиновении чувства и порывы?» Доктор Филгрейв, однако, не умел обуздывать вспыльчивый нрав, а потому хотел чего-то большего, хотя в данную минуту вряд ли мог сказать что-нибудь внятное. Храбрость ее светлости получила поддержку в лице давнего и доверенного союзника. Больше того, хозяйка начала осознавать неразумность поведения стоявшего перед ней разгневанного маленького человечка. Ведь то, ради чего он был готов работать, предлагалось без малейшего усилия с его стороны. «Мадам», — наконец произнес доктор Филгрейв, обращаясь к леди Скатчерд, «ни в одном из домов Барчестера со мной не обращались подобным образом. Никогда. Ни разу». «О, боже!» — потрясенно воскликнул коллега из Грэшемсбери. «В чем же дело?» «Расскажу вам, в чем дело, сэр», — ответил почтенный специалист, повернувшись так же быстро, как раньше. «Расскажу, в чем дело. Опубликую для всего медицинского мира!» Выкрикивая угрожающие слова, он поднялся на цыпочки и помахал очками перед лицом врага. «Не сердитесь на доктора Торна», — вступилась леди Скатчерд. «Помилуйте хотя бы его. Если считаете нужным на кого-нибудь сердиться...» «Нет, буду на него сердиться!» — визгливо провозгласил доктор Филгрейв, совершив половину пируэта. «Я не просто зол на него! Нет, скорее презираю!» Завершив круг, он опять оказался лицом к лицу с врагом. Доктор Торн вскинул брови и вопросительно взглянул на леди Скатчерд, но на лице его мелькнуло выражение, подлившее масло в разогревшееся пламя. «Да, поведаю о безобразном инциденте всему медицинскому миру. С безобразными подробностями. И если после этого добропорядочные жители Грэшемсбери не станут обходить вас стороной, то не знаю, что произойдет. Мой экипаж, то есть почтовый дилижанс, подан?» Очень громко осведомился доктор Филгрейв, величественно повернувшись к одному из слуг. «Чем я так провинился перед вами?» уже с откровенной издевкой спросил доктор Торн. «Что готовы вырвать у меня изо рта кусок хлеба? Я вовсе не претендую на вашего пациента, а сюда явился, чтобы обсудить с сэром Роджером кое-какие финансовые вопросы». «Ах, вот как! Очень хорошо, очень. Значит, финансовые вопросы. Таковы ваши понятия о медицинской практике. Отлично, отлично. Мой дилижанс стоит возле крыльца? Да, сообщу всему медицинскому сообществу. Передам каждое слово». «Что сообщите, чудной вы человек?» «Человек! Сэр, кого вы называете человеком? Докажу, человек ли я? Дилижанс, немедленно!» «Не раздражайте его еще больше, доктор, умоляю», вмешалась в перебранку леди Скатчерт. К этому времени почтенное общество переместилось ближе к двери холла, однако обитатели дома боялись пропустить хотя бы минуту занимательного зрелища, а потому до сих пор никто не вышел на улицу, чтобы найти экипаж. «Человек! Я покажу, сэр, что значит разговаривать со мной в таком тоне. Полагаю, сэр, вы просто не знаете, кто я такой». «В настоящее время знаю только то, что вы мой коллега, приехавший из Барчестера по вызову сэра Роджера. Понятия не имею, что вас так рассердило». Доктор Торн внимательно посмотрел на разгневанного соперника, пытаясь понять, действительно ли тот подвергся обливанию холодной водой из насоса, но не заметил никаких признаков. Мой дилижанс подан? Медицинский мир узнает все. Можете не сомневаться, сэр. Медицинский мир все узнает». Таким образом, приказав подать экипаж и неоднократно пригрозив доктору Торну вселенским позором, доктор Филгрейв направился к двери. Однако, едва надев шляпу, счел необходимым вернуться и произнес, не допуская возражений. «Нет, мадам, нет, даже речи быть не может. Подобные конфликты невозможно уладить примитивными средствами. Сообщу всему медицинскому сообществу. Дилижанс мне!» С этими словами он бросил как можно дальше в холл невесомый клочок бумаги, и тот упал к ногам доктора Торна, который наклонился и поднял купюру достоинством в 5 фунтов. «Положила деньги в шляпу, пока он волновался», — объяснила леди Скатчерт. «Подумала, что, может быть, не найдет, пока не вернется в Барчестер. Так хочется заплатить, хотя сэр Роджер его не принял». Вот так доктор Торн получил некоторое представление о причине грандиозного скандала и заключил со смехом. «Интересно, согласится ли сэр Роджер принять меня?»